Все шло хорошо, только Ивернев нервничал, злился на себя и судьбу из-за нелепой болезни. Он давно должен был быть в Дели, где ждут его телеграмма и письма от Андреева и Сугорина, вероятно, и Гирина. Очень может быть, что разгадка отцовской тайны, людей с кольцами и черной короны, находится там, в этих ничего не значащих для других ответах на его телеграмму. Удивительно, какие хорошие люди окружали его. Итальянцы, индийский художник Рамамурти и его прекрасная жена отложили свой отъезд в Дели, чтобы дождаться его выздоровления. Чезаре погибал от любопытства в ожидании ответа из России. И не только любопытство удерживало его. Если бы загадка черной короны как-то прояснилась, он знал бы, каковы могут быть последствия странной болезни Лео. Недавнее нападение наемных похитителей свидетельствовало, что тень, появившаяся за спиной итальянцев в Кейптауне, последовала за ним сюда, в этот большой индийский город. По здравому смыслу всем надо было уехать, но они медлили. Может быть, в этом была повинна Сандра, проникшаяся к русскому геологу глубокой симпатией. Как-то в приступе меланхолии, вызванной усталостью и полным отсутствием каких-либо вестей от Тати, мать писала обо всем, только не о том, что было всего важнее для ее сына, он рассказал Сандре о причине своей тоски. И Сандра нашла в чем-то сходство в своей судьбе и трагедии Ивернева. От Андрея долго не было писем, и ей казалось, что он исчез так же бесследно, как и Тата. В компании двух счастливых пар Сандра иногда тосковала по своему храброму рыцарю и принялась опекать Ивернева. Может быть, скорую поправку он был обязан ей, ежедневно навещавшей и развлекавшей его. А сегодня Сандра принесла телеграмму из Дели, извещавшую о приезде туда доктора Гирина. Чтобы не волновать мать, Ивернев ничего не сообщил о болезни, и Гирин приглашал его повидаться. Ивернев тут же продиктовал Сандре телеграмму: «Лежу больной, мадрасе, очень нужно увидеться, захватите почту посольстве, дорога самолетом будет оплачена». Последнее Ивернев добавил, зная о весьма скромных достатках ученых, приезжающих на конгрессы. Его собственный заработок был куда больше. Вряд ли посещение Мадраса входило в планы Гирина. Как большинство приезжавших на конференции русских, он должен был посетить лишь Бомбей и Калькутту. Но Ивернев ошибался. После конференции в Дели Гирина повезли именно в Мадрас.